Алло, почему не угнали за собакой? Чего? Ваша псина нагадила около моих дверей. Почему не убрали? Моя община сейчас за городом на даче отдыхает. Вы ее отправили? Вы ее отправили? Да. А я думал, На ваша. воздухе, пусть отдохнет на воздухе. Я думал, Иначе это... покараулит. Я думал, ваша, это она. А мне показалось, что это она. Не поняла. Мне показалось, что она нагадила. Она же на даче, Ну ладно, разобрались все. Соглашай, если на даче, как может нагадить-то? Нет, насрала. На коврик сходила. Я хожу на дачу! На коврик сходила ваша собака. Я говорю, сука, она на даче, блядь! Ну все уже сказали, чё ругаться так? Ну а чё ругаться-то? Не знаю, чё ты одно и то же заладил. А может это вы? Я насрала? Да. Нужно будет и насрать. А убирайте потом.